До этого момента капитан лодки, замерев от ужаса и невозможности повлиять на ход событий, наблюдал, как от дельтаплана отделилась темная точка и стала стремительно приближаться, увеличиваясь в размерах. Она падала точно на голову офицеру. Смерть летела, развернувшись головкой со взрывателем вниз. Нарастающий свист перерастал в вой, памятный моряку со времен бомбардировок Гамбурга. Такое не скоро забудешь. Отто обреченно зажмурился. Приплыли. Гулкий удар исполинского молота по корпусу сотряс субмарину от носа до кормы. Палуба завибрировала, отозвавшись глухим стоном на удар, нанесенный из-под небеса с нечеловеческой точностью. И тишина. Больше ничего не происходило. Только волны хлюпали, лениво толкаясь в борт, и слышалась громкая ругань за бортом. Выпутавшийся из ремней подвески летун оттолкнулся от дна и всплыл к поверхности, догоняя последние пузырьки воздуха. Золотопогонник нецензурно комментировал особенности конструкции и систему управления дельтаплана. Словарный запас штабс-капитана был богат, как у бендюжников в третьем поколении. Отто осторожно открыл глаза, хлопая ресницами. Потопление корабля отменялось. На палубе между 100-миллиметровым орудием и рубкой лежал расколовшийся от удара самодельный корпус авиабомбы. Разлом шел по свежим сварным швам, блестевшим синей окалиной. Смертоносная начинка, белый песок, высыпалась на палубу. Образовалась идеально правильная пирамидка. Набежавшая волна лизнула кучку 10-килограммового эквивалента тротила и разочарованно вернулась обратно в океан. Песка на дне и так хватало. На боку авиабомбы шла белая надпись старославянской руницы «За лукоморье». Летучая смерть на поверку оказалась фальшивой болванкой. Она вызвала гомерический хохот у всех сгрудившихся возле рубки десантников, готовившихся к посадке на подходившие за ними пустые штормботы. Приближалась высадка второго отряда. Напряжение последней минуты требовало выхода. Смех – естественная реакция людей на пережитое. Долго сдерживаемое возбуждение прорвалось наружу, снимая непомерную нагрузку с нервов. После страшного душевного напряжения жизнь кажется вдвойне прекрасней. Капитан перегнулся через ограждение и злорадно прокричал пускающему пузыри летчику. «Ваши кулибины не могли придумать оружие возмездия получше! Это все, на что вы способны!» Вент повернулся к матросам палубной команды. «Выловите из воды этого камикадзе, пока он не отправился на корм акулам!» Перед мысленным взором боцмана появилась картина. Он стремительной тенью с косым плавником поднимается из глубины человеческому силуэту, распятому на поверхности и подсвеченному солнечными лучами. Раскрывается пасть с зубами в несколько рядов. Ближе, еще ближе. Моряк тряхнул головой, прогоняя наваждение, и бросился выполнять приказ капитана. Через минуту штабс-капитан сидел на поручне ограждения, нахухлившись, как мокрая курица. Он весело скалился, ничуть не смущаясь компании, в которой оказался. Попадать в передряги и авиакатастрофы ему было не впервой. «Мягкой посадки не желаю. Поздно. Загубил машину и радуешься, небесный тихоход?» Ехидству капитан-лейтенанта не было предела. «Теперь комиссар с тебя три шкуры сдерет. Он хоть и атеист, но душу из тебя вынет. Фурманов на тебя давно зуб точит. А тут такой повод. Единственная боевая единица военно-воздушных сил Аркаима и почему-то под водой». Отто еще раз глянул за борт. «На глубине метров эдак 15-20. Странно, правда?» «Не-а! Руки коротки!» Нестеров аккуратно снял с золотого погона морскую звезду и бросил обратно в океан. «Я сам построил стремительный зигзаг. На свои кровные, в свободное от службы время. Дельтаплан так называется», – пояснил летчик и, смутившись, поправился. «Точнее, назывался». Воздушная этажерка сейчас покоилась на дне. По ней ползали крабы, обживая новый дом. По песку медленно двигались перламутровые моллюски, оставляя за собой извилистый след. Величаво и не спеша проплыл широкий, как шкаф, скат хвостокол, отбрасывая тень на светлое песчаное дно. Не везло Нестерову на воздушные аппараты. Ну, не везло, и все тут. «Стремительный зигзаг. Хорошее название. В нем что-то есть», – мечтательно произнес морской офицер, словно пробуя слово на вкус. «А вы не безнадежны», – продолжил капитан после недолгого раздумья. «Вы придумали на редкость значимое название. Зиг-заг. Можете не гордиться. У контуженных такое бывает сплошь и рядом. Кофе хотите? Настоящего, адмиральского, очень крепкого». Капитан подлодки подмигнул штабс-капитану. «А то!» – утвердительно пролязгал зубами замерзший Нестеров. «На камбузе у кока?» «Как обычно», – подтвердил Вент. Летчик тихо засмеялся. Он слез с бортового ограждения и зашлепал к открытому люку рубки, хлюпая водой в сапогах. Матросы очистили палубу от обломков авиабомбы, столкнув их за борт. Вторая, она же последняя часть десанта, грузилась в штормботы. Лодки одна за другой отваливали от борта в сторону берега. Скоро на палубе остались только капитан и дежурная вахта у зачехленного орудия. Комендоров артиллерийского расчета тоже зачислили в штурмовую группу. Один за другим десантники высаживались из штормботов на берег. Нервы у всех были напряжены до предела, особенно когда лодки второй волны десанта подошли к песчаному пляжу. Капитан подлодки разглядывал сушу в бинокль. Он был почти уверен, что противник, несмотря на все принятые меры обеспечения скрытности, заметит приближение десанта с океана. Интуиция подсказывала, там в прибрежных дюнах уже давно наблюдают за ними, но пока не спешат себя обнаружить. Каждая секунда казалась вечностью. Штормботы высадили последних матросов с субмарины. Все десантники оказались на берегу и двумя нестройными колоннами зашагали вглубь острова. Кузнецов шел во главе второй. Он вел свой отряд несколько позади, параллельно первой колонне штурмовиков. Отто, внимательно наблюдавший за ними в цейсовскую оптику, облегченно вздохнул и опустил бинокль. Впереди шли три витязя. Им предстояло первыми вступить в бой и стяжать славу богатырскую. Под ногой Алёши Поповича громко щелкнуло. Он не успел посмотреть, на что умудрился наступить. На пляже раздался глухой взрыв. Когда песчаное облако, поднятое взорвавшейся миной, развеялось, стало видно, что доспехи дружинников и идущих за ними моряков испятнаны кровавыми кляксами. Мина зацепила всех, находившихся рядом с Алешей. Один за другим люди валились кеглями на белый песок. Идущие следом испуганно шарахнулись в разные стороны. Взрывы гремели один за другим. Десант угодил на минное поле. Авангард, первая колонна десантников, был почти полностью уничтожен в считанные секунды. На ногах остался стоять один муромец. Он удивленно провел рукой по кольчуге, поднес к лицу булатную рукавицу, окрасившуюся в красный цвет. «Шалишь! Нас так просто не взять!» Шаг, еще шаг. С легким шелестом он вытащил из ножен меч-кладенец. Вытертая рукоять привычно легла в ладонь. Муромец оглянулся. Ермак и побратимы лежали вперемешку с моряками в черных бушлатах, припорошенные белым песком. Муромец упрямо шагнул вперед. Взрыв мины опрокинул бронированного исполина на берег. Богатырь завалился на спину, широко раскинув руки в стороны. Солнце светило в лицо, выжимая слезы. Илья глубоко вздохнул и закрыл глаза. Одновременно с первыми взрывами мин прибрежные дюны ожили. Противник открыл шквальный пулеметный и автоматный огонь. Неприятная неожиданность. Враг ждал десантников, держа палец на спусковом крючке. Первый штурмовой отряд был полностью уничтожен. Второй рассыпался цепью у полосы прибоя и лихорадочно окапывался, зарываясь в песок. Кругом все кипело от огня. Среди дюн замелькали фигурки в защитной форме. Обороняющиеся, вдохновленные первым успехом, решили контратаковать и бросить остатки десанта в море. Атакующие и обороняющиеся поменялись ролями. Кузнецов лающим голосом отдавал команды, руководя обороной. Матросы стреляли плохо, но стена автоматного огня остановила наступающих. Фигурки атакующих, нелепо взмахивая руками и роняя оружие, валились на песок. Между двух дюн, напоминавших очертания седла, запульсировал огонек пулемета. Оцепенение навалилось на капитана субмарины. Ему показалось, будто все его чувства внезапно отключились. Пропали звуки. Пропал шум боя. Отто не чувствовал бинокля в руках. Осталась только картинка в окулярах, прижатых к глазам. Вент отчетливо видел, как невидимый пулеметчик косит остатки его экипажа. Он перечеркивал короткими очередями одного матроса за другим. На черной форме распускались красные цветы попаданий. Вент опустил бинокль и прокричал команду в переговорную трубу. «Малый вперед!» Операция с треском провалилась. Шансы на успех таяли, как лед под солнцем. Оставалась слабая надежда подойти поближе к берегу и спасти остатки десанта. Моряки, теснимые со стороны берега, несли огромные потери. Еще один матрос ткнулся черной каской в песок. Заработали двигатели, вода вспенилась за кормой. Полускрытое водой тело подлодки, как проснувшийся аллигатор, лениво поплыло к берегу. До суши оставалось метров 150, когда капитан ощутил сильный толчок. Субмарина налетела на установленный на малой глубине исполинский стальной еж. «Карамба! Но это уже ни в какие ворота не лезет!» — бесновался Отто, разглядывая стальную конструкцию, тянущую со дна иглы сваренных двутавровых балок. «Они что, с ума посходили на этом острове?» Вода с шумом поступала в пробоину. Внутри лодки погас свет, посыпалось стекло разбившихся лампочек. Казалось, неодолимая сила раздирает подлодку на части. Горизонтальные рули заклинило, лодка уткнулась носом в грунт. Переговорная трубка прокаркала голосом Вахтинова. «В отсеке камбуза пробоина!» Потом из раструба переговорника хлынула морская вода. Вокруг лодки на поверхности моря расплывалось огромное радужное пятно. Потекла поврежденная цистерна с соляркой. У капитана мелькнула мысль. «Ну все, конец, приплыли!»